Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Слава Богу за то, что у нас есть Слово Его, которое Он оставил нам, полное различных обетований и обещаний, которые Он, несомненно и непременно исполняет в нашей жизни. Мне хочется сегодня вместе с вами прочитать и поразмышлять над одним из его обетований, которое он великое множество оставил на страницах Священного Писания. Давайте мы откроем Слово Божье, 22-й Псалом, и прочитать хочется весь этот Псалом. Псалом 22. Псалом Давида. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Такие прекрасные слова Бог через своего дитя записал и оставил нам для нашего назидания. Мне хочется из всего этого псалма выделить одну мысль и сегодня очень коротко поразмышлять на те слова, которые записаны в 5 стихе. «Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена». Читая этот псалом, мы находим его полный Божьих и очень прекрасных обетований. И в 5 стихе одно из таких обетований, которое имеет огромную силу для каждого из нас. Давид, когда писал этот псалом, мы не знаем, какими мыслями он был наполнен, что наполняло его сердце, когда он излагал этот псалом, в каком возрасте он писал этот псалом, об этом тоже многие богословы, можно сказать, спорят и не могут прийти к одному мнению. Кто-то говорит, что он писал этот псалом, когда был еще пастухом. Кто-то говорит, что он был уже достаточно зрелым и писал этот псалом в своих жизненных испытаниях, когда он находился в бегах от своего собственного сына. Но он видел всегда, на протяжении всей своей жизни, видел руку Божию, которая вела его по пути, на его жизненном пути, и он видел этот приготовленный стол, эту трапезу всегда в своей жизни. И Бог там находился рядом, и он приготавливал ему эту трапезу, и Бог умощал его голову елеем и наполнял его чашу, чтобы он ни в чем не имел недостатка. Представляете себе такой факт, что Бог для каждого из нас, лично для меня, для вас, готовит на нашем жизненном пути эту трапезу. И если мы представим себе, что Бог занимается этим приготовлением, и Он хочет, чтобы мы вкусили Его божественной пищи, то Он не готовит нам что-то скромное и маленькое. Он готовит нам богатый стол, полезный и вкусной духовной пищи. Он заботится о том, чтобы мы в духовной пище не имели никакого недостатка. Он всегда заботился о своих детях. И Давид пишет, что «я не видел праведника нуждающимся». Сегодня много людей нуждаются в хлебе насущном. И каждый из нас, может быть, и наши предки, очень часто переживали те моменты, когда нам необходимо было, им необходимо было искать и заботиться о том, что они будут завтра кушать. Но сегодня мы имеем достаток в этом. И Давид, записывая эти слова, он не имел в виду, что он имеет недостаток в хлебе насущном. Может быть, он не всегда питался так, как он питался во дворце, когда был в покое, находясь у себя в доме. Но Бог всегда заботится о том, чтобы мы с вами имели этот богатый духовный стол, наполненный духовной пищей. И самое примечательное то, что когда Бог готовит эту трапезу, Он сам служит там, нельзя сказать, что официантом, но Он служит каждому из нас тем, чтобы мы были наполнены, напоены. Он умощает нашу голову елеем, чтобы благодать Его пребывала на нас, чтобы ничто нас не смущало, чтобы мы находились в покое и могли вкушать то, что Он нам предлагает. Вы можете себе представить такую картину, что две вооруженные армии находятся в противостоянии и готовы к бою, но происходит что-то невразумительное. И на глазах у одной армии другая располагается для того, чтобы принять пищу. Можно, наверное, в страшном сне представить себе такое, чтобы во время битвы кто-то в армии находился за таким столом и принимал пищу. Но Господь как раз в такой момент приходит к Давиду, и Давид пишет, что «Ты приготовил трапезу в виду врагов моих». То есть все враги, которые воюют против меня, они видят, что я должен быть смущен, должен быть поражен, подавлен от того, что они воюют против меня, и они сильнее меня. Но Господь делает так, что эти враги посрамлены, они поражены тем, что в таком беспокойстве этот человек, как бы находясь, может вкушать пищу. И к тому же он не просто ее вкушает, а он помазан елеем, и у него есть все, он не испытывает там недостатка ни в чем. И Господь использует это для каждого из своих возлюбленных детей. И Он служит нам для того, чтобы мы имели этот покой, чтобы мы наполнялись им, и чтобы никакие жизненные ситуации не могли нас выбить из колеи, чтобы никакие жизненные трудности не могли нами овладеть, поразить, и чтобы мы находились в этом состоянии. И Давид именно поэтому и пишет, когда видит смущение всех врагов своих, что Господь, пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою и направляет меня на стези правды. Господь дивным образом заботится о своем дитя так, чтобы он имел подкрепление всегда, чтобы он, даже если и упав, не остался там лежать, чтобы он поднялся и пошел к нему. Нас очень часто могут у нас складываться такие обстоятельства, что, кажется, весь мир восстал против меня. Дома, в семье, между мужем и с женой, между детьми или между родителями с детьми, на работе, среди друзей, в каком-то обществе. Могут складываться такие трудности, трудные обстоятельства, когда происходит непонимание, вражда какая-то, и нарушен мир, покой, нарушено взаимопонимание. И нет никакой видимой возможности это изменить, примирить ситуацию и выйти из этой ситуации победителем, чтобы никого не было пораженным. Но Господь хочет, чтобы Его мир всегда наполнял нас, и Он заботится о том, чтобы мы имели мир со всеми. Мы читаем с вами, апостол Павел писал, что необходимо, чтобы мы имели мир и святость со всеми, если это возможно с нашей стороны. И в другом месте он пишет, что при испытаниях и искушениях Господь всегда дает сил, чтобы перенести. И наш враг, который всегда воюет против нас, он очень жаждет нашего поражения. Он хочет, чтобы христианин был поражен. Но самое удивительное, он никогда не знает, какая реакция будет у христианина на его падение, на атаку, которую производит сатана. Но он всеми силами старается, всеми всевозможными методами победить, поразить, и чтобы этот человек, это дитя Божие, никогда не поднялось от того падения или не устояло в той атаке, которую он направляет на него. И это приводит многих нас в замешательство, если только мы не бодрствуем и не помним те Божьи обетования, которые он записал к нам и обращает к нам через свое слово. И удивительно то, что величайший страх у сатаны в том, что дети Божьи бегут к Богу за прощением, за Его милостью, потому что он не ожидает этого. Он ожидает, что они упали, лежат и поражены, и они не могут встать, потому что он же все-таки сильнее, он так думает. Но Господь дает сил нам, и если мы обращаемся к Нему и помним о Его обетованиях, о том, что для нас Он приготавливает трапезу, то мы бежим к Нему на ту трапезу любви, милости, прощения, и мы имеем все это. Представьте себе, в каком состоянии находился тот молодой человек, о котором рассказывал Иисус Христос, когда он, взяв у отца соответствующую ему часть имения и буквально сбежал из дома, чтобы ничто не нарушило его победу, которую он считал, что он победил, что он имеет все, что ему нужно. И теперь он доволен, он победил, и он бежит в неизвестном направлении, чтобы наслаждаться своей победой. Но как горько он был разочарован в скором времени, когда закончились его средства, его богатства. Он потерял всех друзей, он остался один. Он находился возле этих свиней, он даже не мог ничем питаться, потому что ему никто не давал еду. Он готов был есть то, что едят эти свиньи. И в таком состоянии находился этот человек и думал, как же мне вернуться отсюда? Что мне сказать отцу моему, чтобы он принял меня? Я уже не рассчитываю на то, что я буду его сыном. Мне хотя бы там каким-нибудь наемником, чтобы на него работать, но чтобы жить в более-менее нормальных человеческих условиях. Но надо ли было это отцу? Мы с вами видим, что отец этот не имел ни покоя, ни минуты покоя с тех пор, как этот сын сбежал от него. Отец каждый день сидел возле окна и смотрел туда, вдаль, куда ушел этот сын. Когда же вернется мой сын? Как много сегодня христиан, которые, находясь в руке Божьей, думают, что они что-то другое могут представить себе, могут получить что-то от этой жизни, и сатана их увлекает в свои сети, и они убегают, наслаждаясь своей якобы богатой жизнью. И какое разочарование каждого постигает, когда они остаются у разбитого корыта с рожками свиными, и они не имеют этих наслаждений, они не имеют нормальной, обычной жизни, которая присуща каждому человеку. И сегодня Господь также обращается к каждому из нас, и как к этому блудному сыну, когда он вернулся домой, отец выбежал к нему, он не стал слушать его слова, которые он хотел высказать ему, что «я буду у тебя наемником, только прими меня, чтобы я мог жить, как нормальные люди. Я не рассчитываю быть твоим сыном. Но отец не слышал этих слов. Он приготовил для него богатейший пир. Он приготовил для него новую одежду. Он дал ему все атрибуты его сыновья, того, что он сын его. И принял он его в число своих детей, своего сына. И каждый из нас, когда мы спотыкаемся на нашем пути, мы должны помнить о том, что Господь для каждого из нас приготовил свой стол, на котором есть богатая духовная пища, чтобы нам успокоиться от всех наших житейских бурь, чтобы привести в порядок свои мысли, чтобы приобщиться к богатству, которое имеет наш Бог, чтобы нам наполняться Его духовными дарами, Его пищей и наслаждаться этим. И каждый из нас сегодня может быть подавлен врагом, окружен, может быть, кто-то побит, но для каждого из нас звучат эти слова, как Давид говорит: «Ты приготовил предо мною трапезу на виду у всех врагов моих, и они посрамлены, они поражены этим. Ты умастил елеем голову мою». Это большое богатство для нас, когда Бог умощает нашу голову своим елеем и тем самым приводит в замешательство всех врагов, которые окружают нас. И сегодня мне хочется вместе с вами, чтобы мы помолились о том, что Господь любит нас, ибо Господь хочет, чтобы мы всегда помнили о тех обетованиях, которые Он обещал нам, чтобы каждого из нас наполняла вера в Его Слово, и чтобы мы могли в своей жизни позволить Ему приготовить для нас эту трапезу в виду врагов наших, чтобы мы позволили Ему пригласить нас на этот Его небесный пир и пребывать там. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.